Глава 84. В опустошенном арсенале Оринского замка не осталось доспехов. А таких, чтобы прикрыть драконьи спины, здесь не было никогда. То, что пережило годы Адерландского владычества или появилось уже после падения империи, раздали защитникам города и замка. Принц Эдион предложил соорудить доспехи из кованых металлических листов. Такими укрепляли двери, готовясь к осаде. Едва взглянув на одну из дверей, Мануна покачала головой. Слишком тяжелы. Закованные в броню драконы потеряют скорость и проворность. А это было главным преимуществом в сражении с воздушной армией Марата. Было решено, что в бой ведьмы отряда 13 полетят со своим обычным вооружением. Мечи, железные зубы и ногти, а также опыт и смекалка. Мануна вышла на балкон самой высокой башни Оринского замка. Вдалеке темнела громада маратской армии. Мануна смотрела на встающее солнце, понимая, что может не дожить до завтрашнего восхода. Но ее ведьмы почти не смотрели на восток. Внимание одних было поглощено пробудившейся вражеской армией. Другие смотрели на других крашанок с метлами в руках. У каждой за спиной поблескивал меч. Бранвена, одевшаяся для сражения, никого не удивила. Но даже Мануна оторопела, увидев Гленнис в боевом облачении. Коса старухи была закреплена на спине, чтобы не мешала в бою. Вчера они трижды все обговорили и обсудили. Вроде бы учили каждую мелочь. И сегодня, едва взошло солнце, собрались на крыше древней башни. Вдали, в глубине расположения маратской армии, прозвучал боевой рожок. Медленно, словно громадный зверь, пробуждающийся от крепкого сна, вражеская рать пришла в движение. «Уже скоро», — пробормотала рядом с Маноной Астерина. Ее волосы, заплетенные в косу, удерживал ремешок на лбу. Вражеские драконы поднялись в воздух, одегощенные доспехами. Хотя драконьи доспехи не были залогом победы. А вот число железнозубых, сидящих в седлах этих драконов, было куда более весомым фактом. Вскоре все небо заполонилось ими. Мануна прикинула их количество, не меньше тысячи. Где сейчас находились ведьмы из Фирианской впадины, Мануна пока не желала знать. Вскоре и это станет ясно. На башнях замка, крышах домов и парапетах стен выстроилась крашанская армия, готовая по сигналу подняться в воздух. Сигнал подаст Бранвена при помощи древнего боевого рожка, что висел у нее на поясе. Рожок весь потрескался и погрубел от времени, а символы на его поверхности почти стерлись. Увидев, что Мануна разглядывает рожок, Бранвена пояснила. «Эта реликвия сохранилась от прежнего королевства». Рожок принадлежал Тиралине Ванорской, моей древней прародительнице. Тогда она была совсем молодой и неопытной воительницей. На ее глазах погибла у ворот королева Рианона. Бранвена погладила рожок. Телина затрубила, сообщая о гибели Рианона и призывая крашанских ведьм бежать из города. Едва она успела подать сигнал, как сама пала от рук верховной ведьмы Синекровных. Но благодаря Телине многим удалось спастись. В темных глазах Бранвены блеснули слезы. «Сегодня мне выпала честь протрубить вражок, но это будет призыв не к бегству, а к битве». Никто из отряда 13 не взглянул на Бранвену, но Мануна знала, они слышали каждое слово крашанки. «Сегодня Телина с нами», — продолжала Бранвена, приложив руку к кожному нагруднику доспехов. «Сердце потомков и все, кто пал в ведьминых войнах, сегодня с нами, даже если мы их не видим». Слова Бранвены не были преувеличением. Мануне вспомнилось ее сражение с верховными ведьмами. Тогда она явственно ощущала присутствие родителей. «Мы сражаемся, отдавая дань их памяти». Бранвена посмотрела на приближавшуюся маратскую армию. «И за будущее, которое надеемся обрести». «За будущее, которое мы надеемся обрести», подхватила Мануна, глядя на соратниц. Никто из отряда 13 не улыбался, однако свирепость и решимость на их лицах были дороже любых улыбок. «Ты всерьез намерена сражаться?» Мануна повернулась к Гленнис. Старуха кивнула. Взгляд голубых глаз был спокойным и непреклонным. 500 лет назад моей матери поручили спасти королевскую наследницу. и она не смогла сражаться рядом с теми, кого любила. И хотя она ни разу не пожалела, что взялась выполнить просьбу Рианоны, сознание того, что она покинула обреченный город, давило ей на душу. Затем этот груз перешел ко мне, и я несла его всю жизнь. Старуха указала на Бранвену, потом на Астерину. В сегодняшнем сражении за нашими спинами обязательно будут стоять многие, не дожившие до этого дня. Черные глаза Астерины чуть-чуть потеплели. «Да», — коротко ответила заместительница Маноны, дотронувшись до живота. Она вспомнила не отвратительное слово, выжженное там, и не издевательство верховной ведьмы. Астерина думала о мертворожденной ведьмочке, которую бабушка Маноны швырнула в огонь, не дав даже взять на руки. Она вспомнила смертного охотника, отца этой ведьмочки. Любить железнозубым запрещалось. Астерина так и не вернулась к своему охотнику, страшась позора. А он столько лет, даже состарившись, ждал ее возвращения. Сегодня Астерина будет сражаться за них, за семью, которую у нее отняли, за то, чтобы такое никогда не повторялось. И Манона будет сражаться за мир без таких чудовищ, как ее бабушка. «Прошло 500 лет, но это время все-таки настало», — сказала Гленис. Голос старухи звучал ровно и отрешенно, словно доносился из глубины ее памяти. Восходящее солнце золотило белые стены Уринфа. Настало время последней битвы крашанских ведьм. Сочтя эти слова сигналом, Бранвена поднесла к губам рожок Телины Ванорской и затрубила. Все знали, что река Флорин вытекает из Оленьих гор, огибает западный край Оринфа и затем устремляется к равнинам. Но лишь немногим было известно, какую мудрость проявил древний фейский король при строительстве города. По его распоряжению в земной толще были прорыты каналы, сточные для чистой горной воды, поступающей прямо в город. С факелом в руке Лиссандра всматривалась в темную воду одного из подземных каналов. Этот был сточным. Каналы для питьевой воды находились выше по течению. Вода неслась по каменному ложу, торопясь за пределы городских стен. Здесь было немногим теплее, чем на поверхности, и из ноздрей Лиссандры валил пар. «Как только я пролезу, сразу закрывайте решетку», — сказала она солдатам из легиона беспощадных, сопровождавшим ее. Солдаты что-то пробурчали себе под нос. Лиссандра покосилась на железную решетку, перекрывающую доступ в город. Прутья были толщиной с ее руку. Замысел атаки и сам путь предложил господин Мурток, который знал всю сеть подземных городских каналов. Даже Эдион не мог похвастаться такими знаниями. Лиссандра собралась с духом перед прыжком. Она знала, что вода окажется ледяной. Но армия Марата неумолимо двигалась к Оринфу. Если замешкаться, не миновать большой беды. «Да прибудут с тобой боги», — сказал ей солдат. «И со всеми вами». Лиссандра заставила себя улыбнуться. Больше никаких размышлений, только действия. Лиссандра подошла к краю каменной площадки и прыгнула. Ей показалось, что она летит в бездонную пропасть. От холода перехватило дыхание, но она успела совершить превращение. Вспышка света озарила стенки колодца. На мгновение Лиссандре стало жарко. Магия пульсировала по жилам. Превращение забрало часть отнюдь не лишних сил. Главное, она приняла нужное обличье. Наверху кто-то из солдат громко выругался. Может, от страха или от удивления. Лиссандру это не волновало. Вынырнув на поверхность за глотком воздуха, она снова погрузилась. Даже в такой шкуре холод пробирал ее до костей. Плыть приходилось почти в полной темноте, но поток сам нес ее по древнему туннелю, за пределы города. Лиссандра догадывалась, вода во Флорине окажется еще холоднее. Стало светлее, но ненамного. Флорин покрывали большие глыбы льда. Сейчас они были союзницами Лиссандры, пряча ее от вражеских глаз. Она плыла вниз по течению, вдоль восточного фланга маратской армии и ждала сигнала. а в небо над городом широкой красной волной поднялись крашанские ведьмы. Рен и Эдион на южном участке стены задрали головы, наблюдая за их полетом. «Ты всерьез думаешь, что они смогут биться против такой тучи?» — спросил Рен, указывая на подлетающих драконов с железнозубыми ведьмами в седлах. «Нам остается лишь надеяться, что смогут. Другого выбора у нас нет», — ответил Эдион, отстегивая лук. Рен сдернул свой. По сигналу, данному жестом, все лучники на городских стенах подняли оружие. Микенианцы Рульфа, рассредоточенные между ними, уперли в стены метательные орудия. Силы Марата двигались на город. Уже не будет никаких отсрочек и неожиданностей. Битва начнется с минуты на минуту. Эдион взглянул на изгиб Флурина. Снег припорошил льдины. Утреннее солнце играло на их поверхности и слепило глаза. Усилием воли Эдион подавил ужас, сжавший сердце. Слишком отчаянным было их положение. Слишком неравны были силы, чтобы отказываться от предложения Алессандры. За спиной Эдиона солдаты Легиона Беспощадных установили на парапетах катапульты. Фейская знать была готова потратить остатки своей истощившейся магии на поднятие огромных валунов, которыми затем выстрелят из катапульт. Фейские лучники пристально наблюдали за происходящим и ждали сигнала. Вложив стрелу, Эдион до предела натянул тетиву. Все лучники на парапетах последовали его примеру. «Сделаем же это сражение достойным баллады», — сказал Эдион.